Глава 9. Ляхов приказал Уварову обеспечить выполнение намеченного на вечер распорядка, после чего убыл в самоволку. Не совсем подходящий термин для отлучки из части ее командира, но тем не менее. Он не поставил в известность о целях и месте своей отлучки ни заместителя, ни вышестоящее начальство, зная, что в случае чего может иметь определенные неприятности. Более того, он заведомо решил это сделать, имея в виду сразу несколько целей. Прежде всего, ему просто захотелось перед началом очередного авантюрного дела побыть одному и привести свои мысли и чувства в порядок, чтобы не так, как раньше, когда любое судьбоносное событие происходило внезапно, еще более неожиданно, чем толчок сапога инструктора при первом парашютном прыжке. Если за ним наблюдают или присматривают люди Чекменева, то не вредно убедиться, что это на самом деле так, и поглядеть, какова будет реакция генерала. Кроме того, вполне возможен подход к нему также накануне ответственной операции. Людей с той или с другой стороны. Он ведь до сих пор не узнал, чем на самом деле была та история на ресторанном пароходе или пароходном ресторане, кому как нравится. Эксцессом исполнителя или случайно сорвавшейся увертюрой к серьезной постановке. И еще несколько моментов могли проясниться во время столь внезапно пришедшей ему в голову прогулки в близкую, но уже как бы и отдалившуюся от него Москву. В ближайшей к выходу офицерской туалетной комнате он сменил полковничьи погоды на капитанские, чтобы меньше привлекать внимание. Из наградных планок оставил одну, Георгия 4-й степени. Скромно, но значительно. Не стал брать казенный автомобиль, поймал за мостом таксомотор и велел ехать к Парижскому вокзалу. С точки зрения себя настоящего, каким он был еще прошлым декабрем, Ляхов поступил самым естественным образом. Сорваться накануне далекой и долгой командировки, неизвестно что сулящей, в столицу, побродить по улицам, зайти в один, другой, третий ресторанчик или трактир, посидеть, как встарь, в скверике на углу Тверской и Охотного ряда, покурить, пряча в кулаке папиросу от дождевой мороси, любуясь на фланирующих девушек, поразмышлять на совершенно пустяковые и странные для взрослого успешного человека темы. Вновь вообразить себя 20-летним, никак не определившимся в жизни, но уверенным, что будет она непременно романтически необыкновенной. Все это он исполнил. Надвинув козырек фуражки на глаза, подняв воротник офицерского плаща, что в дождь не возбранялось, но Вадим не спеша шел от вокзала к манежу по левой стороне улицы, вдыхал сырой, пахнущий палой листвой воздух, отстраненно наблюдал сценки ночной богемной жизни за окнами увеселительных заведений. Как и собирался, зашел в круглосуточно открытое отделение Русско-Азиатского банка, где по семейной традиции держал свои сбережения. Пополнить запас наличности, а заодно проверить одно предположение. Приснился ему во время странствий по загробному миру вроде бы сон, но уж слишком яркий, поразительно похожий на наведенную галлюцинацию, в котором он встретился с самим собой, но не из этой реальности, а другой, описанной в газете. И там они долго говорили на самые разные темы. В том числе двойник сообщил, что если Ляхов согласится на некоторые условия, на его счет будут регулярно перечисляться весьма приличные суммы. Нормальные люди не верят в сны, в том числе и вещи, но сегодня Вадим пребывал в несколько странном, приподнятом и одновременно грустном настроении. И вдруг ему вообразилось, что сказанное двойником может оказаться правдой, как оказалось ею уже многое другое, столь же невероятное для рационального ума. И вообще, сегодняшняя сюрреалистическая ночь, словно перенесшая его в годы ранней молодости, располагала к самым экстравагантным поступкам. Дежурный кассир протянул распечатку состояния текущего счета. Он пробежал листок глазами и натуральным образом обалдел. Неделю назад ему было переведено 5000 рублей, почти двухлетнее жалование по нынешней должности израильским министерством по делам соотечественников за рубежом. В качестве единовременного пособия героям минувшей войны, к каковым относились и лица, удостоенные звания «праведник перед Богом». Ему хорошо запомнились слова собственного двойника. Деньги будут поступать способом, не вызывающим подозрений. Что ж, забавно, до чрезвычайности забавно, но оснований отказываться от материалистического мировоззрения по-прежнему нет. Сон сном, деньги деньгами. Каких только ему снов не снилось. Проще всего, конечно, взять, да и позвонить в израильское посольство. Там наверняка ответят. Только ведь если признать, что ты во все это веришь, и проверка ничего не даст, наверняка все оформлено и замотивировано должным образом, и в итоге остаешься в прежней позиции. Ничего достоверно неизвестно, но атмосфера загадки и тайны сгущается. Деньги ему сейчас были не нужны, однако из чистого принципа Ляхов снял со счета 200 рублей с отчетливым желанием немедленно прогулять их таким способом, который счел бы дурацким в любом другом случае. Он дошел до Манежной площади и шагнул сквозь вертушку двери гостиницы «Гранд-отель». На огражденной квадратными колоннами, открытой с двух сторон веранде 8-го этажа, где располагалось популярное среди столичных снобов ночное кафе, было почти пусто, несмотря на то, что отсюда открывался великолепный вид на Красную площадь, Александровский сад и вдоль Маховой и Воздвиженки до самого Арбата. А теплая воздушная завеса не пропускала уличный ветер и дождь. Впрочем, перед своим столиком Ляхов попросил ее отключить как раз сырости и брызг дождя в лицо ему хотелось. Заказал он скромно двойную чашку турецкого кофе, рюмку 60-градусного миндального ликера и стакан шипящего боржома. Цены в кафе были отсекающими, чтобы случайная публика не толпилась, мешая отдыхать уважающим себя людям, готовым только за вход платить 10 рублей, а за бокал вина с тарталеткой, как за полноценный ужин в ресторане 5 этажами ниже. Так ведь приватность и покой – вещи не дешевые. Думается, здесь хорошо, особенно, когда есть о чем. Что, например, следует ждать ему от этой командировки? Задание более чем простое, даже унизительно простое. В самом деле, зачем взваливать на полковника и флигеля адъютанта то, с чем легко справится поручик, не говоря о боевом штабс-капитане? Тарханов явно кривит душой, говоря, что имеется в виду его опыт покорителя вневременья. Никакого опыта нет, честно признаться. Был бы действительно нужен его опыт, послали бы к Шлиману в Израиль. А здесь? Неужели действительно Чекменев столь мелочно сводит счеты? Не похоже. Совсем не похоже. Когда разгорается война, не до дешевых разборок среди своих. Вот только считает ли его Игорь Викторович своим? Вдруг нет. Вдруг великокняжеские милости показались ему чрезмерными и лично для него чем-то опасными. В таком случае можно предположить, что Ляхову таким образом дают понять, чего он на самом деле стоит, и продержать на фронте до самых некуда, а потом снять опалу с соответствующими назиданиями, а то и без таковых. Сам, мол, все должен понимать, на что, кстати, Сергей деликатно намекнул. Все-таки играет Тарханов по их правилам, забыв о солдатской дружбе или искренне верит в правильность и неизбежность происходящего. Так тогда и мы можем поиграть по своим. «Стоп, стоп», — сказал себе Ляхов, — «первое дело не лезть в бутылку». В переносном смысле, в прямом как раз можно. И он заказал еще рюмочку ликера. Ход его мыслей был прерван появлением на сцене нового персонажа. Не слишком верной походкой к столику направлялся армейский штабс-капитан в новеньком, вот именно что с иголочки, кителе и вызывающе поскрипывающих сапогах. Наметанным глазом Ляхов сразу узнал в нем призванного по частичной мобилизации запасного. Мужчина лет 35, несомненно, москвич, со средствами и положением. Армеут со 130 рублями жалований в жизни бы сюда не сунулся. Швейцар еще на первом этаже сообщил бы, что почем. «Разрешите, господин капитан?» Не ожидая ответа, новоприбывший опустился или, скорее, плюхнулся в кресло. «Штабс-капитан Желтовский, если угодно. Последний нынешний денечек желаю посмотреть на родной город свысока. Сколько тут сижено-пересижено, сколько денег пропито, девчонок перещупано. А теперь на войну отправляют. Нонсенс, конечно. А куда деваться?» «Здраво рассуждаете, капитан. Некуда. Раз единожды согласились возложить на себя погоны. Кстати, отчего штабс-капитан, а не прапорщик? Значит, реально служили, а не в универе экзамен сдали?» Общаться с незваным гостем ему совершенно не хотелось. Так хорошо было сидеть одному и любоваться панорамой, а тут... Проще всего встать и уйти, но что-то останавливало. «Ну, служил!» — мрачно кивнул собеседник, щелчком пальцев подзывая официанта. «Да какая там служба? В окружном финансовом управлении. Поручика выслужил, ценз оттянул и на гражданку. Начальником кредитного отдела стал, квартиру на Остоженке купил, а тут, нате вам, повестка». «Четвертая звездочка от щедрот, и извольте прибыть в город Минск». «О чем же горевать, ваше благородие? Пересидите смутное время в очередной финчасти, медальку получите за усердие, а то и орденок, если сообразите, когда лизнуть, когда гавкнуть, и домой, на Остоженку». «Вам легко говорить», — Желтовский некультурно указал пальцем на ляховскую ленточку «Огонь с дымом». «А у меня все планы рушатся. Но выпейте со мной, я угощаю». Голос его вдруг стал просительным. «Благодарю, капитан, за душевный порыв, только мешать не привык. Я уж свой ликерчик дотяну». Вадим поднял рюмку на уровень глаз, кивнул, отпил глоток. А сам пытался сообразить, имеет ли отношение Желтовский к его предыдущим мыслям. На вид не похоже. А там, кто их знает? И весь последующий получасовой сумбурный разговор все ждал. Не прозвучит ли некая ключевая фраза, вроде пароля, или вообще тема как-то повернется в нужную сторону? Очень ему хотелось, раз уж с банкиром встретился, да еще и пьяненьким, осведомиться насчет способа проверки перевода, но опять воздержался, потому что слишком на поверхности эта подводка лежала. Банк, деньги, и тут же специалист подсел, готовый, судя по его лицу и манерам, на любые услуги. Но не спросил, и со стороны господина Желтовского, прикончившего хрустальный с матовыми журавлями графинчик неприлично дорогого коньяка, который провинциалы на такую роскошь разорившиеся непременно с собой забирали, чтобы друзьям показывать, ничего такого не прозвучало. Только когда Ляхов стал расплачиваться с официантом, просверкнула во взгляде штабс-капитана искорка, не идущая к его облику и состоянию. Нагрузился собутыльник более чем порядочно, на грани выпадения в осадок. Да и сам Ляхов на пароходе умело имитировал опьянение после бутылки крепкого чая. Однако, сделав Вадиму ручкой, вдруг выговорил непослушным языком. «Ты, капитан, думаешь, лихой очень? Верю». А вот тоже не геройствуй слишком. Знаешь, что на войне самое главное? Что тут ответишь? На войне много главного. И оружие, и оценка противника, и мозги собственного начальства, и везение. Но Желтовский ответа и не ждал. Назидательно подняв палец, он привстал, качнулся, чуть не обрушив стол со всей посудой. На фронте главное выжить, Вадим Петрович, вот чего. Всю дорогу вниз по лестнице, в лифт от чего-то садиться не захотелось, Ляхов пытался вспомнить, называл ли он, между прочим, Желтовскому свое имя, или же... Вместе с поступившим из Израиля вспомоществованием чем не очередной намек? До самых казарм Вадим шел пешком, на всякий случай переложив пистолет из кобуры в карман плаща. Не потому, что остерегался уличных преступников. В этом смысле Москва – один из самых спокойных городов мира. А вот какого-нибудь специально против него направленного эксцесса не исключал. Потому что не оставляла смутная, до конца неоформленная тревога. Интуиция редко его подводила. Но сейчас он никак не мог определить, к сегодняшней ли ночи относится его беспокойство или ко всему предприятию в целом. Во время пешеходных прогулок Ляхову всегда думалось гораздо лучше, чем за кабинетным столом, и он начал соображать, как следует вести себя в походе. Прокладка маршрута сама по себе трудностей не представляла. От Смоленска до Москвы они совсем недавно прошли, что называется, своими ногами. Однако в тот раз у них была совсем другая цель – добраться домой без потерь и к жестко фиксированному сроку, всячески избегая встреч с отечественными некробионтами. Поэтому пробирались они нередко второстепенными и даже проселочными дорогами, огибая все более-менее крупные населенные пункты и вообще места, где могли бы оказаться скопления новоприставленных покойников. Тактика себя оправдала. Всего несколько раз им попадались сравнительно небольшие группки, неизвестно с какой целью, бродящие по полям в окрестностях дорог. Ну и в этот раз следует поступать так же. Использовать пути, пролегающие в стороне не только от кладбищ, но и от крупных городов, больниц и госпиталей, где показатели стандартной или экстраординарной смертности способны создать нежелательную концентрацию отвлекающего фактора. Тогда, кстати, Ляхов с друзьями постоянно обсуждали интересный, имеющий не только теоретическое, но и практическое значение вопрос, а каков же естественный срок существования покойников в полевых условиях? То есть, не имея возможности подпитаться жизненной силой живых, сколько времени они могут так вот скитаться по печальным полям Аида, испытывая, по словам Шлимана, мучительный, сводящий с ума голод? Израильский капитан, по его словам, до встречи с ними продержался не менее 2 недель. Впрочем, там тоже имело место довольно значительное несовпадение его и их субъективного времени. Так что эксперимент не чистый. Загадкой было и то, на какое время хватило ему подкормки из парной говядины и гемостатической губки. К моменту их прощания выглядел капитан на удивление хорошо. И в будущее, если так можно выразиться, смотрел с оптимизмом. Ляхов очень жалел, что не удалось ему разговорить Шлимана по-настоящему, на профессиональном уровне. Да что теперь-то жалеть? Им было совсем не до научных изысканий. Все мысли вертелись вокруг того, как самим выжить, да домой суметь вернуться. Кроме того, вспомнил Вадим, и сам капитан старательно уходил от расспросов, касавшихся его биохимической и психической сущности, отвечал только тогда, когда видел в этом собственный интерес, а в конце вообще начал говорить намеками и загадками. Обжился и адаптировался, как выразился в его адрес Розенцвейг. И что случается с некробионтами, когда у них заканчивается моторесурс? Действительно ли они переходят на следующий уровень нематериальности или просто падают в какой-то момент и остаются догнивать на поверхности Земли? Но за время странствий им ни разу не попадались брошенные владельцами скелеты. И вообще, самой большой загадкой Ляхов считал даже не это. Если население европейской части России, западнее Москвы, составляет примерно 150 миллионов человек, то ежедневно умирает что-то около 30 тысяч. Тогда, принимая срок пребывания в стадии некробиоза, хотя бы месяц, получим контингент почти в 1 000 000 экземпляров. Не так уж много, если равномерно распределить по всей территории, но и немало. Между Москвой и Смоленском, таким образом, их должно бродить 1050, а за счет высокой плотности населения даже больше, 6 дивизий. Реально же встретилось несколько сотен. Остается допустить, что покойники сбиваются в стаи и куда-то мигрируют. Но зачем? Может быть, есть у них специальные места зимовки или сборные пункты? Ну да, остается только предположить существование некоего загробного управления кадров, которое оперативно учитывает и распределяет вновь поступивших, кого в ад, кого в рай, кого в чистилище для углубленной проверки и вынесения окончательного решения. А если без шуток, так следовало бы организовать широкие многоплановые исследования на натурных объектах. К примеру, отловив достаточное количество некробионтов, снабдить их радиомаячками и отпустить на волю, чтобы наблюдать за миграцией и образом жизни. Причем одних при этом накормить, а контрольную партию нет. Но вместо этого Ляхову предстоит заниматься совсем другими делами. Уваров выделил ему для сна отдельный чуланчик рядом со штабной комнатой, а сам лег вместе с офицерами в общем дортуаре. Так что можно поработать спокойно, не лишая товарищей последних минут сна в тепле и под крышей. Законченная, должным образом склеенная, поднятая и сложенная карта манила, прямо-таки требовала, чтобы к ней прикоснулся, наконец, остро отточенный карандаш. Значит, до самого Минска, а то и до Барановичей вопросов не возникает. Прекрасное восьмиполосное шоссе идет практически параллельно железной дороге. Если выйти на него и ударить по газам, то по пустой дороге можно добраться к границе меньше, чем за сутки. То же самое, если поставить на рельсы бронедрезину, а еще лучше паровоз или тепловоз со щитом мощного снегоочистителя, чтобы убирать с рельс посторонние предметы, вроде брошенных на перегонах локомотивов и вагонов. Но это если представить себе поход как развлекательную поездку, или, выражаясь по-военному, как стремительный рейд к заранее намеченной цели, не вступая в бой и обходя укрепленные пункты противника. У них же задача совсем другая – разведка и одновременно оборудование маршрута, по которому можно наладить безопасные и ритмичные движения сотен воинских эшелонов, десятков тысяч людей с вооружением и техникой. Обозначить места до заправок, пунктов питания, размещение гарнизонов на узловых станциях и так далее и тому подобное. Следовательно, темп движений будет в несколько раз ниже. В лучшем случае километров 150 от силы 200 в день. Тогда как раз и удастся уложиться в отведенную на выполнение приказа неделю. От Барановичи им самим придется решать, куда двигаться дальше. Через Волковыск и Белосток на Остроленку или же через Брест на Радом. В любом случае с фланговым обходом Варшавы, с севера или с юга. Прямо на Варшаву Ляхов идти не собирался. Двухмиллионный город, в котором идут бои, уж точно будет полон некробионтов, причем вооруженных, и наших, и ихних. Но вот, кстати, еще интересная задачка. Как они поведут, или уже ведут, себя при встрече? Мертвые русские солдаты и повстанцы продолжат то, что не успели при жизни, или, забыв былые распри, объединятся в поисках пищи, которая прибудет к ним сама и в вызывающих восторг количествах. Удивительным образом мысли бодрствующего Ляхова и спящего Уварова в этот момент пересеклись. Мозг Валерия, возбужденный невероятной информацией, которой наяву штабс-капитан отнесся как к оперативной данности, с подобающим чину и должности спокойствием, начал ее перерабатывать и осваивать по собственным ночным законам. А поскольку еще одним очагом застойного возбуждения, вытесненным в подсознании, были воспоминания о боях в Варшаве, сценарий сна совместил оба эти момента. Вот и гонялись за Уваровым по горящим улицам и коридорам Бельведера окровавленные трупы, размахивая автоматами, загоняя в тупики и закоулки, откуда наяву поручику удавалось выбираться благополучно. Вторым планом сознания Валерий понимал, что все это происходит во сне, но проснуться не мог, только мычал, ворочаясь на узкой койке, и довольно разборчиво матерился, чем привлек внимание Дневального. Тот постоял, раздумывая, будить ли штабс-капитана или оставить все как есть. Кто знает, как среагирует новый начальник на несанкционированную побудку. Вспомнил училищные средства борьбы с чужим храпом, присел рядом и начал негромко, мелодично насвистывать. Уваров напрягся и замолчал, будто пытаясь понять, что происходит во внешнем мире. Потом перевернулся на бок, еще что-то бормотнул и задышал ровно. Дневальный усмехнулся удовлетворенно и отправился на свое место у дверей.